Воронежская область. Территория военного аэродрома в нескольких километрах от Борисоглебска. Здесь летом 1974 года технический персонал авиабазы проводил плановое обследование боевых истребителей военно-воздушных сил СССР. Неожиданно, прямо над взлетно-посадочной полосой на высоте около 300 метров появился таинственный воздушный объект — белый шар диаметром 2,5 метра. Он перемещался с невероятной скоростью, оставляя за собой широкий сине-зеленый след. Радары никак не отреагировали на передвижение неизвестного летательного аппарата. Мониторы показывали, что небо над авиабазой чистое. Даже радиолокационные станции кругового обзора не смогли обнаружить чужака. В районе аэродрома в диапазонах средних и длинных волн фиксировались сильные помехи. С перебоями работала телефонная связь. По тревоге в воздух поднялся истребитель-перехватчик. Летчику удалось взять нарушителя на прицел. Но как только самолет приблизился к неопознанной цели, на его борту стали происходить странные вещи. В наушниках пилота раздался резкий звуковой сигнал, мощность которого превосходила болевой порог. Из строя вышло все вооружение. Заглохли двигатели. Офицер ВВС собирался было катапультироваться, когда его истребитель словно ударной волной отбросило от таинственного объекта. Летчику с трудом удалось запустить двигатели и вернуть управление. В ту же секунду загадочный шар резко набрал высоту и скрылся в облаках. На этот раз приборы слежения сумели зафиксировать его полет. На мониторах высветились цифры. Высота 7000 метров. Какая техника способна перемещаться с такой невероятной скоростью? При этом было совершенно очевидно, что ею кто-то управляет. На эти вопросы ответов нет. Прошло больше 35 лет, но нам до сих пор неизвестно, что за летательный аппарат появился в 1974 году в небе над Борисоглебском. Все материалы по этому делу засекречены. Когда-нибудь мы узнаем правду. Тайное и неизведанное.